Глава 20. Темпест. В большей степени она их ненавидела. Не потому, что они пытали, морили голодом или избивали ее, нет. Они вели себя так, словно ничего необычного не происходило. Темпест подготовилась к худшему, но упорно проявляемая доброта нервировала ее даже больше любой угрозы. За исключением Пайра. То он казался одержимым желанием очаровать ее, то холодным, как лед. Одержимость больше всего остального выводила ее из себя, и он это знал, дьявол. 14 дней прошло с тех пор, как Брикс и Пайер схватили ее и вернули обратно для восстановления. 14 дней с ней нянчился Брикс, а также периодически заглядывали Никс и сам Кицуне. 14 дней сбора обрывочной информации для того, чтобы понять происходящее. И столько же дней разочарования тем, что этого недостаточно для удовлетворения собственного неутолимого любопытства. Каждый день, без исключений, Брикс приходил, садился в старое потертое кресло-качалку у камина и читал. Из-за этого он казался старше, чем был на самом деле. Мужчина сидел у огня, подергивая носом, чтобы не спадали очки, и полностью погружался в неизвестно какую книгу в кожаном переплете. Очки на нем ее удивили, и она тут же об этом сказала. Он ответил, что у него может быть такое же плохое зрение, как и у любого человека. Как и у Никс, у Брикса не проявлялось никаких внешних признаков того, что он оборотень, но, глядя на его размеры, Темпест пришла к выводу, что он, вероятно, медведь, впадающий в спячку, учитывая, какой он скрытный и тихий. Темпест не была против его общества, а скорее даже наслаждалась непринужденным, ненавязчивым присутствием целителя. Однако проблема заключалась в том, что Темпест, хоть убей, но не могла понять, почему этого мужчину послали присматривать за ней. Сбежать она никак не могла. На этот раз, на время выздоровления, они не давали ей никаких обезболивающих. Хотя на этот раз она не была ранена. По крайней мере, не так, как думали оборотни. Она превратилась в заядлую лгунью. Темпест настолько громко фыркнула при мысли об этом, что Брикс оторвался от своей книги и нахмурился. «Что-то не так, Темпа?» — спросил он, используя прозвище, которым ее наградили дядюшки, и которое Пайер так нагло позаимствовал. Пайер весело назвал девушку настоящим именем в самое первое утро после ее неудачного побега. Как только ее волосы вернули свой естественный оттенок, стало не так уж трудно понять, кто она такая. Новость о первой леди Гончей облетела все королевство. Она покачала головой. Просто вспомнила одну забавную историю, рассказанную другом из столицы. Ложь и весьма посредственная, но Брикс достаточно уважал личное пространство Темпест и поэтому, оставив девушку наедине с собственными мыслями, вернулся к чтению. Или, по крайней мере, сделал вид, что читает. Хорошо, что он не может заглянуть мне в голову. Темпест тревожно закусила ноготь большого пальца и, притворно прихрамывая, подошла к окну. Снаружи шел дождь, крупные тяжелые капли воды скатывались по искривленному стеклу, словно соревнуясь друг с другом. Если бы Брикс мог читать мысли, он бы знал, что она на самом деле задумала, и вот тогда она действительно была бы в опасности. Прислонившись лбом к искореженному окну, девушка вздохнула. О чем она думала, соглашаясь на предложение короля? Дни сменяли друг друга, а легче не становилось. Она ощущала гнетущую тяжесть. Казалось, что стены смыкаются со всех сторон. Каким образом она сможет найти шута? Его люди держали ее в плену, и вероятность того, что она когда-нибудь убьет его, значительно снизилась. И теперь, если Темпест сбежит, то ее ждут только позор и тюрьма. С позором ей по силам справиться. Даже заключение она могла бы вынести, но одна мысль о том, что она будет прикована к королю, заставлял ее нервничать. Что было еще хуже, так это ее растущая симпатия к оборотням. Ни один из них не оправдал ожиданий Темпест. Несмотря на то, что гончая являлась их врагом, они относились к ней как гости. Где-то глубоко внутри она понимала, что если бы она была оборотнем, то точно так же отреагировала бы на врага, вторгшегося на свою территорию, особенно после истории Никс. «О чем ты там задумалась, Темпа?» — тихо спросил Брикс спустя целый час неопределенного молчания. «Не мог же дождь тебя настолько захватить?» Темпест пожала плечами, затем вздохнула. «Понятия не имею, зачем Пайр до сих пор меня здесь держит? У меня нет ничего, что вам нужно, да и никакой опасности для вас я не представляю. Мы зашли в тупик. Какой во всем этом смысл? Он просто-напросто тратит на меня еду и ресурсы». В памяти всплыли другие оборотни из первой ночи в плену. Другим оборотням это явно не понравится. Ей не нужно было смотреть на Брикса, чтобы знать, что он улыбался. «Знаешь, это звучит так, словно ты беспокоишься о благополучии клана. Могу предположить, что где-то поблизости живут дети и другие невинные люди, верно?» — выпалила она, повернувшись при этом лицом к Бриксу. Как она и подозревала, мужчина улыбался ей, но в его улыбке не было ни капли снисходительности. Вместо этого он казался довольным тем, что у Темпест явно было сердце. И совесть. Достаточно трудно прокормить своих же, не говоря уже о врагах. «Так вот, кто ты такая? Наш враг?» «Осторожнее, Темпест. Вы нарушаете закон, удерживая меня здесь. Отсюда следует, что мы враги». Брикс закрыл книгу и сплел пальцы. «Следует ли? Я вижу здесь только двух людей с разным образом жизни. Почему это должно делать нас врагами?» «Я не имею в виду нашу кровь. Настало время риска. Я имею в виду то, с кем ты заключил союз. Если бы ты действительно с кем-нибудь пообщалась, может, не была бы такой невежественной». Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Вы с Пайером не зашли бы в тупик, как ты сказала. Доверяй ты ему хоть немного, Темпа», — пробормотал он. «Мы тебе не враги». «А кто мой враг?» «Те, кто стремятся навредить невинным». «Согласна. Я поклялась защищать невинных». «И все же ты служишь человеку, который обманывает и убивает свой собственный народ ради личной выгоды». Теперь они к чему-то приближались. «Каждый правитель идет на поводу у тех или иных своих прихотей, и в то время как король Дестин правит по всей справедливости...» «Справедливость?» — коротко спросил Брикс, открывая глаза. «Этому человеку ничего не известно о справедливости. Ему понятны только жадность и порок. Ты задавала вопросы о чуме, но что-то подсказывает мне, что ты знаешь, что это не чума, а отравление». «Наконец-то мы к чему-то пришли. Я действительно верю в то, что во всем виноват яд». «И на кого, по-твоему, ложится ответственность за данные преступления?» Она благоразумно промолчала. Он покачал головой. «Тебе не нужно ничего говорить. Вина всегда ложится на плечи талаганцев. Невиновного судят как виновного, а виновный притворяется невинным». Она щетинилась. «Это слишком обобщенно. Не все люди злые. То же самое касается и оборотней. Я не считаю тебя ужасным или глупым, основываясь на твоем происхождении». «Но ты мне не доверяешь», — мягко сказал Брикс. «Даже сейчас ты напряжена, словно готовишься к нападению. Я забочусь о тебе уже несколько недель, а ты все еще на стороже». «Старые привычки», — ответила Темпест и пожала плечами. «Многие люди притворяются. Слепо доверять кому-то я не могу. Никогда не могла. «Если бы я был из людей, ты бы так себя не вела». Она фыркнула. «Если бы на твоем месте была женщина, я бы себя так не вела. Ты тут вообще ни при чем. Все дело в том, какую угрозу ты из себя представляешь конкретно для меня». «Именно это я и пытаюсь сказать. Ты боишься того, чего не понимаешь. Тебя с детства приучали с особым подозрением относиться к оборотням. Ты хочешь сказать, что Шут не распространяет отраву?» «Шут никогда не был массовым убийцей». «Откуда тебе знать, Брикс? К этому можно вернуться в будущем». «Так откуда же взялся яд?» «Не думаю, что ты готова это услышать. Не заставляй меня лишний раз нервничать». Целитель сосредоточенным выражением лица подался вперед. «Ты действительно веришь, что Шут или вообще кто-нибудь из нашего клана, если уж на то пошло, виновен в распространении яда, убивающего всех людей на территории леса и рядом с ним?» Тон Брикса стал резче. Темпест заметила, что он наблюдает за ней полуприкрытым глазом, не упуская ни малейшей детали. «Знаешь, некоторые члены клана полностью потеряли свои семьи», — продолжил он, — «матерей, отцов, детей, лучших друзей, не говоря уже о целых деревнях, расположенных еще ближе к Талаганскому горному хребту и стертых с лица земли. Некоторые считают, что результат оправдывает средства», — заметила она. «Победа в войне против короны изменила бы жизнь всех оборотней». Брикс невесело рассмеялся на замечание девушки. «Скажи-ка мне, Темпест, кто в итоге все же победит в этой войне? Хеймсерия или старое королевство Талага? Ты умная, способная девушка. Я не верю, что ты настолько наивна, чтобы даже думать о вероятности последнего варианта». Темпест ничего не ответила. Он был прав. Оборотни бы не стали участвовать в крупномасштабной войне. Она не отрицала вероятность удара по королевству, которое захватило их народ более 100 лет назад, атакуя из-под тишка и уничтожая мирное население, но открытые нападения. Они поступают иначе. Как бы поступила она? Самым верным способом изменить сформировавшееся положение в двух королевствах являлось свержение нынешнего правителя. Так вот почему король хотел заполучить сердце Шута. По той простой причине, что предводитель восстания замышлял его убийство. Брикс поднялся со стула и сократил расстояние между собой и Темпест, сделав 2 легких шага. Он показал пальцем на заливаемое дождем окно в направлении других коттеджей, которые, как подозревала гончая, скрывались где-то там. «Если оборотни, мой народ, виноваты во всех отравлениях, тогда ответь мне, Темпест, почему только мы умираем? Почему пострадали именно наши деревни? Мне не хочется даже думать о том, что ты связан с кем-то вроде Шута. Я считаю тебя хорошим человеком», — прошептала Темпест. «Вы были добры ко мне, но надвигается буря, и исход может стать смертельным, если мы ничего не предпримем. Я отказываюсь стоять в стороне и наблюдать. Нам придется сделать выбор». «Что, если не нужно выбирать между сторонами людей и оборотней? Что, если нужно выбрать между разрушением и невинностью? Как думаешь, с кем ты встанешь плечом к плечу, леди гончая?» «С невиновными». Ее первой мыслью должна была быть корона. Эта идея не понравилась ей так же, как все более сложные вопросы Брикса, от которых она еще сильнее нервничала. «Будем надеяться», — пробормотал целитель. «Невинным нужен кто-то вроде тебя». Темпест замолчала и упала обратно в постель, перевернувшись на другую сторону, чтобы Брикс не мог видеть ее лица и отражаемых во взгляде эмоций. У нее не было ответов. Ей нужны ответы. Целитель наконец-то открылся ей, и она прекрасно понимала, на что он намекал. Оборотни пытались настроить ее против короны. Даже не стараясь, Темпест уже проникла в их ряды. Если им нужна гончая для реализации плана, она им ее предоставит, а затем уничтожит двор шута кирпичик за кирпичиком.